Сашка быстро и без улыбки посмотрел на меня. Вот тут я его и спросил. «Слушай, лоцман, объясни мне все-таки, почему те люди с Даблстара оставили на земле Пантюхина? Он же капитан. Разве они имели право?» «Ну, значит, имели», — сказал Сашка неохотно. «Раз путь такой, безвозвратный. Они не хотели, чтобы Пантюхин тоже не вернулся. У него семья в Турене». «Подожди. Что значит «невозвратный путь»? Зачем тогда мальчишку взяли?» «Какого мальчишку?» «Ну, был там кудлатый, маленький», — Сашка сказал, глядя под ноги. «Вовсе это и не мальчишка. Они все там почти ровесники были, два темпоральных исследователя и капитан. Но один с круга времени вернулся на полуфазе, поэтому в таком виде». «Ничего не понимаю». «Я тоже толком не понимаю. Мне Пантюхин это в машине объяснял, в двух словах, пока вы дремали». «Я дремал». «Ага, вы сами не заметили. Когда в гостиницу из конторы ехали. Но он мало объяснил, про остальное я сам кое-как догадался. Тут вообще сплошная легенда. Оказывается, катамаран свободно менял направление по вектору времени. Ходил то в прошлое, то в будущее. Но теперь у них кончился локальный срок. По алгоритму. И они пошли вдвоем, два брата, по прямой через кристалл, со скоростью света. До конца». «Да какого конца?» «Пока не столкнутся с каким-нибудь метеоритом. Тогда каждый станет звездой. Двойная звезда». «Страшноватая легенда», — вздохнул я. И подумал, только тебя там и не хватало. «Почему страшноватая?» — кажется, обиделся Сашка. «Ну, то есть печально все это. Разве можно стать звездой от столкновения в космосе? Сгоришь, вот и все». «Это как лететь. У светового предела масса же возрастает, а душа, она разве может сгореть, если она есть?» Я не знал, что сказать, и сказал, что пора домой. Этот обормот и бес-искуситель все же уговорил меня спуститься не по лестнице, а напрямик, с обрыва. И кончилось тем, что мы кубарем скатились прямо во двор к Генриете Глебовне. Сашке-то ничего, а я чувствовал, что это последняя минута моего существования, и хотел только, чтобы никто не видел такой недостойной кончины. Но ее видели. На крыльце стояла незнакомая женщина. Сашка кувыркнулся через голову, вскочил и кинулся к ней. «Мама!»